А не разонравилась ли я тебе, солнце моей жизни? Или, быть может, у тебя на родине осталась невеста, и теперь ты жалеешь о поспешности своего шага? Скажи, не томи мою душу. Я прошел много стран, но не видел девушки красивее и лучше тебя, любовь моя. Ты словно гурия, спустившаяся на грешную землю из райского сада. Назвать тебя своей женой – предел всех моих мыслимых и немыслимых желаний. Ты можешь назвать меня ею уже сейчас. Я верю, что Всевышний нас видит и одобряет. Но только ему одному ведомо, как много времени нам придется провести здесь, подвергая жизни постоянной опасности. Знаю, что гнев моего отца не будет иметь пределов, когда он узнает, что его единственная дочь сбежала из отчего дома, да еще накануне свадьбы с Шахзаде. Если только воины обнаружат нас, нам обоим придется очень тяжко. Но мы выбрали этот путь, и во имя своей любви я хочу идти до конца. Хочу, чтобы ты стал моим первым и единственным мужчиной, чтобы ты назвал меня своей женой. Хочу принадлежать тебе, господин мой, и не только душой, но и телом. Хочу, чтобы мы стали единым целым. Я люблю тебя так, как никто никогда не любил еще на этом свете. О, моя несравненная возлюбленная! Ты не только удивительно красива, но и необыкновенно мудра, жена моя. Не представляю теперь, как мог я жить все эти долгие годы, не видя твоего дорогого лица, не слыша твоего родного голоса. Куда ты шел, к чему ты стремился? Ведь подлинное счастье только в любви. Как же мне повезло. Я самый счастливый человек на свете. Хочу жить ради тебя, беречь тебя, любить тебя, солнце жизни моей. Ты моя путеводная звезда, осветившая своим чудным неземным светом мой доселе одинокий путь. Я готов отказаться от всего и от всех, лишь бы ты была всегда рядом. Я люблю тебя так, как любят только раз в жизни мое бесценное сокровище, моя судьба, жена моя. С этими словами Пехлебей заключил Фариду в крепкие и ласковые объятия. Она, безмерно обрадованная таким пылким и искренним признанием, немного смутилась, спрятав свое пылающее личико на широкой груди любимого, потом решительно откинулась на пышные подушки, увлекая за собой Пехлебея. Почувствовав волнующую тяжесть его большого, ладного тела, тихонько застонала от наслаждения, закрыла глаза. Опасаясь, что возлюбленный нечем будет дышать, Пехлебей попытался приподняться, но девушка, не открывая глаз, притянула его к себе, словно желала раствориться в нем. Приятная тяжесть мужского тела несказанно возбудила Фариду. Снова и снова она изо всех сил вжималась в него, остро ощущая свою женскую хрупкость и беззащитность, и наслаждаясь безудержной мужской мощью, исходившей от любимого, которой хотелось полностью отдаться, забыв обо всем на свете. «Сегодня, если на то будет воля Всевышнего, мне предстоит познать великую тайну жизни, став женщиной. Наверное, это знание сделает меня особенно счастливой, и все же то, что я испытываю сейчас, это уже совсем даже не маленькое счастье. Я чувствую себя ранней травой, которую нетерпеливо топчет изголодавшийся за зиму по свежему выпасу молодой горячий конь. Он-то нависает надо мной подобно неумолимо грозным скалам, не оставляя малейшей надежды на пощаду, то вдруг бросается вперед, сминая все на своем пути, безжалостно вдавливая меня в землю, обрушившись всей своей до боли сладкой и безумно притягательной тяжестью, приводя меня в неистовый трепет. Что может быть слаще этого, думала Фарида, страстно прижимаясь к телу любимого. Заглянувшая сквозь небольшое окошко полная луна осветила лицо возлюбленной. Восторгаясь ее утонченной красой, Пехлебей покрыл нежными поцелуями высокий белый лоб, дразнивший его воображение, чуть впалые благородные щеки, восхитительный точеный носик, тонкие черные брови, взлетающие к вискам, трепещущие длинные ресницы. Изящная длинная шея призывно белела в темноте, сводя его с ума. Он поцеловал ее таким глубоким долгим поцелуем, что упругие соски на груди милой тут же напряглись, словно две маленькие острые стрелы. Стоило ему надавить на них, как Фарида выгнулась всем телом, не сдержав громкого стона. Спустив ее платье до самого пояса, Пехлебей на несколько мгновений восхищенно застыл. Небольшие округлые груди показались ему пределом женского совершенства. Он бросился к этим божественным райским источникам, поочередно целуя их то дразнящими, едва уловимыми, то сильными, неистово страстными поцелуями, жадно лаская их своим нетерпеливым языком и очень умелыми руками.